Акт 2. Интерлюдия 76. За несколько часов до встречи Расти с Ван Гальсом и господином в красных очках. «Вы еще не ушли?» — спросил Расти собаку, который, остановившись в дверях одной из переделанных под лазарет комнат архива, смотрел на то, как древний изучает лежащего без сознания Фитца. «Серьезно? Под моим началом несколько десятков человек. Все местные повстанцы нуждаются в руководстве. Господину Крейгу я его доверить не могу, а госпоже Ван Гальс не хочу». Собака подошел ближе чеканной походкой. Высокие сапоги, плотно облегающая водонепроницаемая куртка и низко сидящая кепка делали его похожим на штатского агента какого-нибудь контрреволюционного ведомства. «И что важнее, тут мой друг, вероятно, гибнет. Я должен быть рядом». «О, ну да, своей собачьей верностью вы его, разумеется, поддержите». «Пропущу реплику. Но вы не добавляете себе очков, господин Девлин». Собака посмотрел на Фитца. Тот, накрытый простыней по пояс, лежал на столе, как на больничной койке, бледный и весь в поту. Рядом стояли капельницы с искусственной кровью, питательными веществами и стабилизаторами. «Он бегает и спасает всю нашу бригаду. Кто-то должен приглядеть за ним». Расти, все это время сидевший над Фитцем на небольшом вращающемся стуле, развернулся и поглядел на собаку через окуляр. «Думаете, он считает вас другом?» «Нет причин полагать иначе». Расти встал и отошел к подвешенному умывальнику, который поселившиеся в архиве под библиотекой повстанцы приделали на книжный шкаф. «Знали бы вы, собака, отчего в вас эта преданность Фитцу. Я вот знаю. Но откуда у него могут взяться к вам дружеские чувства? Это тот еще вопрос». «Вы можете что-то сообщить или...» «Могу. Вас сделали идеальным лидером второй роли. Вести вперед слабых, слушаться сильных. Но потом кто-то покопался в ваших интрузиях, сделал вас немного иным. Вы не беспрекословно подчиняетесь, вы оспариваете, ищете оптимальное. Будь вы совсем обычным парнем из X-13, если слово «обычный» тут подходит, то вы бы давно работали на какого-нибудь очередного лорда, комитетчика, службы. Но вы выбрали сторону, отвечающую, по вашему мнению, вашему моральному компасу». Собака сел на стул возле Фитца и похлопал его по плечу, изучая протез, а затем обернулся к древнему. «Допустим. Что это должно значить?» «Проблема в том, что ваш компас не ваш. Он настроен. Легко с этим жить, учитывая ваше прошлое?» «А что вы о нем знаете?» «Я знаю только то, что в X-13 не попадали дети из хороших семей. И это был не вечерний факультатив этикета. Вы с Фитцем очень похожи. Памяти нет. Прошлое бегает по углам, как тени. А вы бросаетесь на него с фонарями своей правды, оставляя другим фонари на рожах. Но вот Фитц уже понял, что его прошлое – гнилая куча из позора, стыда и пороков. Что вы, собака, выкопаете, когда найдете ямку, где спрятан ваш запас костей из шкафа?» Собака вздохнул и расстегнул куртку. В небольшой комнате было очень жарко и душно, в том числе из-за частого и порывистого дыхания Фитца, который, лежа без сознания, то и дело вздрагивал, словно ему снился жуткий сон. «Я понимаю, что вы сейчас хотите как-то подначить меня пойти и убить Януша. Простите, я слишком тупой, чтобы понять, где тут моя мотивация». «Мотивации в моих речах нет. Вот она, лежит перед вами. Пока Януш жив, Фитц будет умирать». «Ну, разумеется». «Думаете, шутка? Ха! Януш – это связной начальника Фитца, господина Черного. Господин Черный нажимает кнопочки, чтобы убить Фитца. Я говорю сейчас не о ране в ноге, она заживет. Я говорю о головушке нашего друга. Он в своих тенях сейчас, в сетях. Запутался, и его разум с каждым часом гаснет из-за этой самой кнопочки, что жмет Черный». «Об этом нет никаких данных. Удобно все для вас вывернулось». «Думаете, я вру?» «Абсолютно уверен. Правило 3В относительно вас работает четко». «Что еще за правило?» Собака встал, еще раз похлопав бригадира по плечу. «Вы всегда врете». «Мы вроде договорились уже, что мне не нужно убеждать вас сдерживать слово. Но тогда я не знал, что с Фитцем. Хотите правды? Получите. Фитц нужен мне как часть схемы. Важная часть. Живым. Януш нужен мертвым. Теперь уже по трем причинам. Одна из которых, вот, лежит в поту. Да. Только вот как смерть Януша остановит господина Черного? Очень просто. Януш умирает. Черный вынужден в кои-то веки покинуть свое логово и... Стоп, нет, знаете что? Оно того не стоит. Расти снял с плеча полотенце и бросил его на умывальник. В смысле? Это план. Мой план. И довольно старый и взвешенный. Я не хочу объяснять его детали. Вот, садитесь. Он взял за локоть и усадил собаку обратно на вращающийся стул. Вы разбираетесь в методиках гипностационара? Не то чтобы очень. Ну, тут просто. А потом снял с полки большую книгу, написанную на чистом слоге, и положил ее возле Фитца. Это самоучитель. Он на чистом слоге, тут все довольно понятно. Собака заглянул в пыльную книгу, пошевелил губами, беззвучно вчитываясь в текст и изучая сложные непонятные геометрические фигуры, а затем поглядел на древнего, скептически поднимая бровь. Это же схема водопровода. А, чистый слог вы знаете. Хорошо, это шифр. В общем, давайте, не хотите, не надо. Займитесь Фитцем, пусть ваша совесть будет чиста. Я пойду убью Януша сам. Но собака с усмешкой захлопнул книгу, поднимая кучу пыли, затем выругался и мокрой тряпкой стер ее, прилипшую к испарине на лбу Фитца, после чего направился на выход. Эй, куда вы? Я знаю, что вы меня вынудили. Вижу ваши дурацкие игры. Но пока есть шанс, маленький шанс, что бригадиру от вашей помощи будет польза, я буду делать вид, что верю вам. Стойте. И Расти вытащил из кармана висевшего на стене пальто визитку, на которой был указан новый адрес встречи фиктивного покупателя с Янушем. Делайте то, что считаете нужным. Сложно понять, что мне нравится больше. Его глупость или его преданность? Расти сел обратно и осторожно открыл книгу, стараясь, чтобы пыль не попала на лежащего без сознания пациента. Удивительно интересное чтиво. Час спустя. С ним все будет в порядке? Спросила Мея, заглядывая в комнату архива. Ну, смотря с кем. Расти как раз собирался снять швы с Фитца, чтобы наложить их по новой и лучше обработать глубокие ножевые ранения. А вы? Выспались? Спросил он без особого удовольствия, даже не оборачиваясь. Высыпалась. Мея подошла ближе, с заботой и некоторой растерянностью, глядя на бригадира, а затем не впопад добавила. Господин Девлин, запомните сами и передайте ему. Нет у нас сейчас задачи важнее, чем грохнуть моего отца. О, Эдгар, это ты? Кто? Короче, я серьезно, надо собрать все силы. И Мея похлопала Расти по плечу, привлекая внимание. Где начальник наш? Где собака? А можно повежливее, девушка? А то что? Слушайте, там полный подвал каких-то чудиков. Эста эта с клинком, которая похожа на натуральную ведьму, пришла и орет на всех, что она тут главная, а не собака. Какой-то мужичок, утверждающий, что его зовут Крейг, шумит в лабораториях и грозится, что все взлетит на воздух, если не станет тише. Мелкий древний, который ругается хуже, чем шлюха на пенсии, требовал у меня денег, чтобы уехать в двойку, покупать броневик для революции. У меня нет времени еще и вас уважать, Расти. Собака ушел по моим делам. Расти, вздохнув, вернулся к Фитцу. Пальцы того теперь были странно сжаты, напоминая кошачьи лапы. Дурацкое, кстати, прозвище. Вот почему не пес? Нормальное прозвище. Собака — это и верный друг, и злобный... Так, не забалтывайте меня. Куда? Убивать недобитое. А теперь, если позволите, я спасу нашего величайшего растяпу. И Расти отодвинул Мею, заслонявшую ему свет и без того не очень яркой лампы. Однако она, обойдя его, нависла с другой стороны. Куда ушел собака? Да зачем вам, барышня? Вам нужен мужчина? Так запрыгивайте на Фитца, как он очнется. Он явно в вас влюблен по уши. И Расти стянул с изымателя простынь, чтобы заняться швом на ножевом ранении бедра, которое чуть было не лишило Фитца жизни. Что? С чего бы вдруг? Ой, да побойтесь совести, душечка. Боевая подруга, спасенная напарница и спасительница жизни. Из недостатков только не самая круглая грудь, да шрамы. Он даже вам дал шприц погонять. А это для изымателя куда более интимно, чем сексуальный контакт. Из всего бреда там три имени. Дара, Мея, да собака. Уверен, что не промахнусь, если поставлю на поджарую юную авантюристку-каторжанку». Расти обернулся и изучил Мею с ног до головы. Окуляр его зажужжал. «Вы мне чем-то неуловимо напоминаете мою недосупругу Соломея». «Так, уймитесь, старый извращенец. Мне нужен собака». «Ой, какой мерзкий треугольник будет в этой совершенно лишенной романтики истории». «Я сейчас посчитаю вам зубы», — сказала Мея и развернула его вращающийся стул к себе. Расти нахмурился. «Их ровно 60, как и у всех древних». «Да? Серьезно? Так много?» «Нет, и хватит мне их заговаривать, я занят». И он развернулся назад. Мея, отступив на шаг, стала смотреть, как он обработал инструменты обеззараживающими веществами, надел перчатки и склонился над бригадиром. «А что вы делаете?» «Работаю». «А сейчас?» «Продолжаю работать». «А зачем эта штука?» «О, науки ради, вам проще дать, чем объяснить, почему нет?» Расти развернулся и стал махать скальпелем перед лицом Меи. «Я послал собаку убить Януша». «Но он же не убивает людей». «Значит, в переводе на оккультный язык послал умирать». И Расти снова развернулся было к бригадиру. «Что? Что ты несешь, старик? Ну-ка!» Но Мея, схватив его за жилетку, дернула так, что он сделал два оборота на крутящемся стуле, и скальпель вылетел из его рук. «Я несу смерть и унижение любой швали, что поднимает на меня руку!» Расти вскочил, и Мея сделала шаг назад, ударившись об шкаф и упав на пол. «Приучились шутками со мной? А ну назад, горожанка, герб идет!» «Простите». Расти еще немного постоял, злобно глядя на бывшую каторжанку, а затем вернулся на место, принявшись убирать пыль, которая поднялась после падения книг. «Но о чем вы?» «Собака должен убить Януша, иначе умрет сам. Таков уговор. Я спас его и убил его врага. Теперь смерть за смерть. Или за иную смерть». И Расти включил горелку, нацепив на лицо врачебную маску. «Гипноз поди». «Никакого гипноза. Только старая добрая клятва на крови. Перед пятым из девяти. Мужской договор». «Вы заколдовали его?» «Да, слегка». С этими словами он высыпал на горелку какой-то летучий порошок, который стал испаряться красноватым дымком. «Вы что за бред порите?» «Подайте скальпель. Врачи тут хорошие, но портные отвратные. Не шов, а гостиница для шрамов. Вы знаете, милочка, разницу между мерзким лженаучным степным шаманством, глупой мифемой и истинной недоступностью, оккультным знанием?» Спросил древний, распоров швы и глядя на заструившуюся по ноге Фитца кровь. «Нет». «Можно иглу?» «В степи работает простой принцип. Мы берем свою волю, изъявляем ее с помощью движения души и направляем стремлением. Детство. Интуиция чистого вида. Но рабочая отдам должное. Мифема – это гадкое соитие истинно древнего знания моего народа и степной заразы, что слилась воедино в теле города и стала жаром агонии больного. Стык между наукой древнего оккультизма и дичью народов вольницы. Базовые ритуалы, что туповатые столичники повторяют как грачи. Тупо и циклично. Назвать имя, не наступать на ступеньки, не проходить под мигающим фонарем, не открывать дверь трижды, не выходя и прочее. Зодчие, шепоты, двойняшки все эти». «А у вас что?» Расти, закончив накладывать швы, встал и поднял книгу со строгими и сложными линиями на обложке, что была написана на чистом слоге. «У нас наука. 9 предвечных сущностей, что были слишком могущественны для этого мира, и дабы не разорвать его в клочки, навечно ушли глубже темноты, назад, ко времени, в грезы, где горестно любят бытность. Их закон – чистые цифры и геометрия, им противна дикость природы, экстаз часовой работы насекомых и мрак недоступных гротов – их вотчина. Чистый слог – их язык, цикличность спирали – их фатум». Он подошел к стене и снял простыню с большого ростового зеркала, уставившись на свое отражение, сжимая книгу в руках. «Они ждут внутри, обожают наш мир любовью забытого родителя, и в глубинах бытия мечтают, когда мы обратимся к ним. Но зачем таким существам ваши персоны? Они все сильны, но не могут видеть столь любимый ими мир. Они жаждут коснуться его хоть на миг. И когда мы, древние оккультисты, совершаем идеально выверенные, просчитанные до сантиметра ритуалы, рисуем магограммы и чертим слова на запретном гласе, они обращают на нас свой взор. И пока мы наслаждаемся их силами мистицизма, они трогают своими щупальцами мир сквозь нас, обожая его и ненавидя невозможность возвращения. Горе тому, кто задержится в беседе с недостижимыми дольше, чем может. С этими словами он грохнул книгу на стул, раскрыв ее ровно по центру. Мия подняла бровь и сложила руки на груди. От духоты ее уже немного покачивало. Этим бредом вы очаровали собаку? Бредом, степнячка! Расти рассвирепел и выкрутил горелку на максимум, да так, что пламя в первые секунды почти лизнуло потолок. Узри всю мощь крови проклятого охотника и разума истинного мистициара! Вот геометрия и бесконечная сила! Схватив измазанный в крови Фица скальпель, он стал чертить им на страницах непонятной книги полной линии и замысловатых символов слова на чистом слоге. Пятый из девяти! Возвещающий! Тот, кто чтит обеты! Имя твое в моем разуме выложено ровными линиями мыслей! Явись сквозь волю мою и покажи мощь неразумным! Свет в комнате становился ярче. Тени отступали. С потолка начала падать старая штукатурка, а в зеркале за спиной древнего в жуткой ритмичной пляске задрожали миллионы ножек каких-то насекомых и стали видны бездонные колодцы со звездами в глубине. Подтверди мои слова о договоре. Смерть Януша Черного Голоса, кальки змееносца или смерть собаки, проклятого ребенка из рода архитектора страданий. Отовсюду, из всех углов и прямых линий, начал доноситься стрекот насекомых и полился ледяной свет. Да! Мия в панике, шатаясь, отскочила к выходу, чуть не упав снова. Все еще не веришь? Так ладно, верю, верю. Все отстало. Ладно. Засыпай, отец всех скреп, хранитель печати, потревоженный Девлином, и прости за тягость малого присутствия. Расти встал с колен и убавил горелку с большим почтением. Мать пинать, вы такие крутые, что же вы кучкой злых духов мецената, например, не закидаете? Стоило ему выключить пламя и закрыть книгу, как комната из яркого света погрузилась в непроглядную тьму, а затем выключенная лампа снова заработала. Знаете, Соломея, из-за вас пришлось тревожить владыку слов. А это... Короче, это не круто. Ну, извините. Я пойду. Только скажите мне, где собака? Поверьте, Соломея. Да поверьте и вы мне. Не того человека вы подрядили на мокруху. За ним гончий войнич охотится, и он сам не убьет этого вашего хмыряныша. Не умеет он людей убивать. А тот пауконогий, он же его сожрет. Я должна ему помочь. Расти обессиленно махнул рукой. В гостиницу первый марш он ушел. Мы там бывали с вами, на пороге. Мия благодарно кивнула и выскочила наружу. Тьфу, дура какая. Расти поглядел на горелку и на книгу, усмехаясь под маской. Кто бы мог подумать, щепотка красной пыли да старая таблица водопроводных узлов. О, какой эффект. Талант не пропьешь. А теперь мне пора в кабак. Я внемлю тебе, забытое имя. Голос раздался позади Расти, из зеркала. Обозначь задачи свои, условия наши и плату мою. Девлин, побледнев, закрыл глаза левой ладонью. Я никогда не ходил туда, куда меня не звали. Я никогда не уходил оттуда, где мне место. Я никогда не ведал другим, не дал истинных тайн, даже если не верил им. А затем, не оборачиваясь, схватил простынь и накрыл ею зеркало, после чего разбил его ударом локтя и пинком отбросил книгу в сторону. Ах ты! Ненавижу этот город. В тот же миг Фиц, потревоженный звоном битого стекла, застонал и приподнялся на локте, тяжело дыша. Ну как, Марк, очнулись? Господин... Дышите реже, я сейчас проветрю. Господин Девлин, где я? Спросил Фитц, переводя дыхание, пока Расти палкой сбивал задвижку на старой вентиляции под потолком. Вы, господин Дайн, в архиве, под музеем мятежников. Вас притащила госпожа Соломея. Откуда? Откуда я знаю, кто сидит в этой шальной голове на этот раз? Ну, дайте подумать. Выбор-то невелик. Зеленый, Фитц. Какая-нибудь темнота в виде Штайн, помутнение, нравственное помешательство или известный любитель детишек Марк Дайн. Замолчите. И это не ответ. Дайн с болезненной гримасой сел на край стола. Его знобило. Вы бредили, наговорили многое. А я помог вам гипнозом из чистого любопытства. Вам плохо, надышались всяким дерьмом в застенках. Жуткое истощение нервной системы. Протез, опять же, не делает вашу жизнь лучше. И да, из вас вытекла примерно вся кровь. Вас буквально оживлять пришлось. А где... где Соломея? Ушла. Как только я сказал, что собака отправился во свояси. Не дождавшись вас, она побежала за ним. Удивительные у него друзья, да, Марк? Он их спасает, как наседка птенцов. А они так и норовят упорхнуть. Мне нужно встать. Меньше всего на свете. Расти одним движением уронил Дайна назад на стол. Дайте сюда руку. И открыл крышку его протеза. Что вы делаете? Забираю у вас опасную игрушку. Вам не к нужде. Но я не для этого вас разбудил, Марк. Я к вам с деловым предложением. Я Горан. Какого толка? Понимаете, мы сейчас с вами оказались в очень щекотливой ситуации. Мне очень нужно... Да, прозвучит непонятно. Ну ладно. Очень нужно это тело. Пояснять не нужно. Я лучше Фитца знаю, что происходит и зачем он вам. Вот, видите? И сейчас в нем вы. С вашими знаниями, Горан. С вашей вполне сформированной личностью и убеждениями. Расти открыл саквояж и вынул из него сдвоенный шприц с металлическими колбами. Что это? Это некое развитие стаболонгина, только более комплексное. Можно назвать это личностным фиксатором. Нет, нельзя. Невозможно провести такую процедуру без сеансов гипнотерапии и системной химической секционной работы. Что все вокруг такие умные? Расти нахмурился. То есть вы понимаете, о чем я? Дайн снова сел на край стола. «Вы хотите предложить мне занять его место?» «Именно, Горан, именно! Фитц нестабилен, он непредсказуем. Сегодня ему нравится одно, завтра другое. Он подвержен компульсивным смещениям. Его сознание не сформировано, но уже не раз было на грани разрушения, в отличие от вас». «Не вы ли вначале упомянули о детях, что я убил?» Не вижу ничего плохого в убийстве низших форм жизни ради науки. А в убийстве вашего подельника? Фитц и вы заключали союз. Союз не брак, а вы не дурак. Напарник вроде вас, Горан, будет мне куда полезнее. А вы обретете знания и власть, о которых и в самых смелых фантазиях не мечтали. Измените облик столицы и науки. Плюс роскошное, хоть и немного побитое жизнью тело. Полноценный второй шанс. Дайн задумался и вытер пот, вновь проступивший на лбу. Руки его тряслись. «Ты имеешь больше прав пойти со мной, чем этот безумный, жестокий и непоследовательный псих. Это же не личность даже. Это осколки, собранные в битое зеркало». И он покосился на простыню, висевшую на стене. «Он хаос, неуправляемый и непредсказуемый. Вот скажи, только честно, Горан, ты бы оставил его в живых? Будь он на твоем месте, там, в клетке, после всего того, что ты сделал». Наверное, нет. И это говорит только о том, насколько он нездоровый. Дайн не нашелся, что ответить, и опустил взгляд в пол. «Мальчик мой, ты ведь даже не понимаешь, как ты важен, да?» «Может, я и важен, но он точно важен не меньше». «Нельзя идти по двум дорогам!» «Тише, Девлин! Это я знаю и без вас. Дайте подумать».